347. Много соляных столбов раскинуто по лицу земли. Не только жена Лота обернулась на прошлое, но бесчисленны эти взоры назад. Что хотели они увидеть в пылающем граде? Может быть, они хотели проститься со старым храмом? Может быть, они искали глазами насиженный очаг? Или смотрели в ожидании, не провалится ли дом ненавистного соседа? Конечно, прошлое приковало их надолго. Так нужно стремиться вперед и для просветления, и для здоровья, и для крепости будущего. Так нужно всегда. Но бывают узлы космические, когда необходимо стремительное движение вперед. Нужно не смущаться и не огорчаться прошлым. Ошибки даже очевидны, но караван не ждет, и сами события устремляют вперед. Спешим и зовем поспешать. Сгущено будущее, но не тьма впереди.